вытягивается вперед и схватывает, почти всегда без промаха, лягушку или даже проворную ящерицу. Животное убивается сильным сжатием челюсти и тотчас же целиком проглатывается. Это повторяется, пока не будут съедены все находящиеся в клетке животные, даже в том случае, если ящериц или лягушек было несколько дюжин. Если варану положить в клетку одно или несколько яиц, то он потихоньку к ним приблизится, ощупает языком, осторожно схватит одно из них челюстями, приподнимет голову, раздавит яйцо и с наслаждением проглотит его содержимое, а затем оближет вытекший белок или желток своим чрезвычайно подвижным языком. Без сомнения, он точно так же поступает и на свободе. Кроме яиц, вараны едят всех животных, которых способны одолеть – ящериц, змей, птиц размером с ворону, мышей, водяных крыс, морских свинок, рыб, уже разлагающуюся падаль. При обильной пище они могут не пить. Вараны не в силах разгрызть свою жертву, поскольку их острые зубы способны лишь удерживать ее. Маленьких животных они глотают целиком. Как только варан схватил жертву, он делает несколько резких движений вперед головой и всем телом, чтобы протолкнуть добычу в пищевод. В брачных играх самец преследует самку, часто кусая ее в затылок, причем иногда так сильно, что может разорвать ей кожу. Снесенные яйца от 7 до 57, в зависимости от вида ящеров, самка обычно закапывает в землю. Нильские вараны откладывают их в термитники. Говорят, что мясо варана очень вкусное, напоминает телятину, и иногда его подают на стол в торжественных случаях, поэтому люди упорно преследуют и убивают варанов. Славятся и яйца варана. От птичьих они отличаются тем, что белок в жару не портится. В северо-восточной Африке из кожи варана делают различные предметы, кошельки, футляры. Нильские вараны живут вблизи почти всех африканских рек, где они находят убежище под подмытыми корнями прибрежных деревьев. Эти вараны считаются самыми большими врагами крокодилов. Они подкрадываются к месту кладки яиц крокодила и крадут их. Серый варан живет в самых сухих каменистых районах Северной Африки, охотится на песчаных равнинах между скалистыми холмами. Если человек настигнет варана, и тот не сможет убежать, он, не задумываясь, поворачивается, выбрасывает вверх хвост длиной в метр и пытается броситься человеку в лицо или на грудь. Верблюдам, лошадям и ослам он вгрызается в живот, обращая насмерть перепуганных животных в бегство. Из всех видов варанов, а их более 30, серого варана чаще других привозят в Европу и содержат в неволе. Его пойманные детеныши быстро утрачивают присущую им дикость, позволяют прикасаться к себе, их можно погладить, взять в руки. Когда вараны подрастают, надо быть осторожными, потому что эти животные всегда готовы к нападению и обороне. А раны, нанесенные их острыми, довольно длинными зубами, глубоки, болезненны и очень кровоточат. Обороняясь, варан наносит и чувствительные удары хвостом. Роттер пишет о своих наблюдениях над варанами, находившимися в пражском зоопарке. Когда в загоне, где содержались вараны, оказывался человек, они выпрямлялись, становились как бы в два раза больше и злобно шипели. При этом вставали к человеку боком, а как только тот приближался, резко хлестали его хвостом, как кнутом. К ним нельзя было подойти без высоких сапог, потому что такой удар мог кончиться тяжелым ранением. Чтобы поймать варана, его обязательно нужно схватить за голову и хвост. Один небольшой, примерно полуметровый варан ударил служителя по руке и впился в нее так крепко, что нам пришлось выламывать животному челюсти, чтобы освободить товарища. Кость руки оказалась раздробленной. Первого нильского варана мне удалось поймать в начале декабря 1967 года в Уганде. Жил я в небольшом домике на берегу озера Виктория, в 8 километрах от Энтебе. Мы готовились к большой экспедиции в провинцию Кигезе под горным массивом Ровензори. Ремонтировали вездеходы, готовили палатки, занимались многими другими делами. Каждый вечер после работы я ходил по берегу озера, часто ездил на лодке в направлении к заливу и наблюдал, как в свете заходящего солнца группа бакланов тянется низко над водой к ближайшим островам. Однажды я, как обычно, шел к термитнику, и тут увидел, сооружение термитов пытается захватить длинный, более метра, варан. Не раздумывая, я подскочил к нему, схватил за сильный хвост и, не без труда вытащив из норы, другой рукой быстро сжал ему голову. Варан яростно защищался. Не знаю, как это случилось, но он дернулся, повернулся и острыми когтями своих передних ног впился в тыльную часть кисти.